Я было решил испробовать традиционный для полицейских способ. Алкоголь с утра пораньше, без ограничения дозы. Однако побоялась, что дело закончится тем, что я стану названивать неподходящим людям по телефону в 3 часа утра, чтобы излить истрадавшуюся душу. Кроме того, выяснилось, что стрельба в тире успокаивает меня не хуже, чем выпивка, плюс не оставляет малоприятных последствий. Поначалу это казалось полной бессмыслицей, если учесть, как я реагировала на громкие звуки, однако со стрельбой все было в порядке. После первых выстрелов где-то в задней части мозга воспламенялся взрыватель, а остальной мир исчезал, уходил куда-то на периферию сознания и крайне слабо давал о себе знать. Рука, сжимавшая пистолет, приобретала твердость камня, в мире оставались лишь я и мишень, а также хорошо знакомый запах пороха и ощущение того, как при отдаче напрягаются мышцы спины. Я уходила из тира спокойная и слегка отупевшая, как будто под действием валиума. Когда эффект исчезал, я добивалась его на следующий день упорной работой и больше не натыкалась на острые углы, и, вернувшись к себе, действительно чувствовала себя как дома. Мне удалось добиться хороших показателей. 40 метров 9 удачных попаданий из 10, и старичок, заправлявший в тире, начал посматривать на меня оценивающим взглядом барышника с лошадиной ярмарки. То и дело заводил разговор о соревнованиях между отделами. В то утро я отстрелялась к 7. Я была в раздевалке, чистила пистолет и трепалась с 2 парнями из отдела нравов, чтобы не заподозрили, что я помираю с голоду. Когда зазвонил мой мобильный. «Господи!» — шутливо воскликнул один из моих собеседников. «Ты из домашнего насилия, верно? Кто это успел отлупить свою женушку в такую рань?» «Как говорится, было бы желание», — парировала я, вытаскивая из кармана ключ от шкафчика. «Наверное, это тайные агенты», — осклабился в улыбке второй помоложе. «Им, видать, нужны хорошие снайперы». Парень был здоровый и рыжеволосый, явно положил на меня глаз, иначе зачем играть передо мной накачанной мускулатурой? Я уже не раз замечала, как он поглядывает на мои руки, нет ли на пальце кольца. «Должно быть, узнали, что нас нет на месте», — пошутил его товарищ. Я вытащила из шкафчика мобильный. На экране высветилось имя звонившего. Сэм О'Нил. И иконка еще одного пропущенного звонка. «Привет», — произнесла я. «Что случилось?» «Кэсси», — раздался в трубке голос Сэма. Голос мне сразу не понравился, какой-то сиплый, сдавленный, как будто кто-то со всей силы ударил Сэма под дых. «С тобой все в порядке?» Я повернулась спиной к парням из отдела нравов и отошла в угол. «У меня все нормально». «Почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «О, Господи!» — ответил Сэм и крякнул, будто у него от волнения перехватило горло. «Я звонил тебе 4 раза! Хотел уже отправить кого-нибудь к тебе домой. Почему ты, черт побери, не отвечала?» «Совсем не в его духе. Второго такого нежного парня, как Сэм, я не знаю». «Я сейчас в тире», — ответила я, — телефон лежал в раздевалке. «Что случилось?» «Извини». «Я не хотел. Просто меня...» Он снова издал это дурацкое кряхтение. «Меня вызвали по делу». Сердце гулко бухнуло о грудную клетку. «Сэм служит в убойном отделе. Мне бы лучше присесть». Однако ноги наотрез отказывались согнуться в коленях. Вместо этого я привалилась спиной к шкафу. «Кто?» — спросила я. «Что? Нет! Господи, нет! То есть... Я хотел сказать, что мы знаем, кто, просто... Послушай, а ты не можешь сейчас ко мне приехать?» Дыхание вернулось. «Сэм, что, черт побери, происходит?» — спросила я. «Просто ты можешь приехать, а? Мы сейчас в Уиклоу, рядом с Гленсхэки. Знаешь это место? Если следовать дорожным указателям, нужно проехать прямо на юг. Проедешь примерно 3/4 мили, а там справа будет узкая дорога. Увидишь ленту полицейского ограждения, встретимся там». Парни из отдела нравов с любопытством наблюдали за мной. «У меня через час начинается смена», — ответила я. «Я не успею, ведь до вас только целый час добираться. Я позвоню твоему шефу, скажу, что ты нам нужна». «Не вздумай. Или забыл, что я больше не работаю в убойном? Если вы расследуете убийство, то я не имею к нему ни малейшего отношения». На заднем фоне я различила мужской голос, решительный, с легкой гнусавинкой. Такой не пропустишь мимо ушей. Знакомый голос, но, черт, кому он принадлежит? «Не отключайся», — попросил Сэм. Я зажала телефон между ухом и плечом и начала собирать пистолет. Если это кто-то незнакомый, значит, дело плохо, иначе бы Сэм так не разговаривал. В Ирландии до сих пор за каждым убийством стоят причины самые банальные. Подрались между собой наркоманы, неудачная кража со взломом, поножовщина на бытовой почве, как у нас говорят, свояк свояка. Например, семейные разборки в Лимерике портят нам картину отчетности вот уже несколько десятилетий. У нас не происходят ужасы, каких полно в других странах. Нет у нас ни серийных убийц, ни изуверских пыток, ни подвалов с высохшими от голода трупами. Пока нет. Время покажет, приживутся ли они на нашей земле. Но за последние 10 лет Дублин изменился до неузнаваемости, быстрее, чем к тому могут привыкнуть наши мозги. Спасибо кельтскому тигру. Теперь мы имеем десятки, если не сотни тех, кому требуются вертолетные площадки, но тысячи и тысячи тех, кто вынужден ютиться в тесных квартирках вместе с полчищами тараканов, ненавидя свое жалкое прозябание, дожидаясь очередных выходных, чтобы с понедельника вновь тянуть опостылевшую лямку. Удивительно, как мы еще держимся. К концу службы в убойном отделе я стала ощущать это едва ли не кожей. Пронзительное безумие большого города, дергающегося подобно бешеному псу, который вот-вот бросится и загрызет первого встречного. Рано или поздно, но мы получим свой первый труп из фильма ужасов. У нас нет специальной должности составителя психологических портретов преступников, однако парни из убойного отдела, в основном без университетского образования, в глазах которых я... С моими 3 курсами психфака была специалистом, они частенько прибегали к моим услугам. В принципе, у меня получалось неплохо. В свободное время, чтобы наверстать упущенное, я продолжала читать учебники, изучала статистику, и вот опять звонок. Из него напрашивался вывод, полицейские инстинкты взяли у Сэма верх над защитными, раз он позвонил мне. Стал бы он беспокоить меня, если бы не нуждался в помощи. Видимо, прибыв на место преступления, он увидел нечто такое, что заставило его обратиться ко мне. «Погоди», — произнес рыжеволосый. Он перестал поигрывать мышцами и теперь сидел, выпрямившись на скамье. «Ты ведь когда-то работала в убойном». «Думаете, почему я не спешила заводить с ним дружбу? Слишком часто за последние месяцы я слышала эту алчную нотку». «Было дело», — небрежно ответила я, одарив его... сладчайшей улыбкой и взглядом, говорившим примерно следующее: «Лично тебе пришлось бы там не сладко». Любопытство рыжеволосого и его либидо вступили в стремительное состязание. В результате победило любопытство. «Так это ты работала над тем самым делом?» — спросил он и, скользнув по скамейке, приблизился ко мне. «Убитый ребенок. Как там все было?» «Все слухи верны», — ответила я. На другом конце линии Сэм с кем-то заспорил. На его короткие раздраженные вопросы отвечал все тот же знакомый гнусавый голос. Если бы рыжеволосый на секунду прекратил свое разглагольствование, я бы, пожалуй, угадала, кто это. «Я слышал, будто у твоего напарника съехала крыша, и он поимел подозреваемого». «Не знаю», — отрезала я, пытаясь снять бронежилет, не уронив телефон. Меня по-прежнему подмывало посоветовать рыжему заняться чем-то созидательным, однако я воздержалась. Честно говоря, ни психическое здоровье моего бывшего напарника, ни его сексуальные наклонности меня больше не заботили. Сэм снова заговорил, причем теперь в его голосе чувствовалось еще большее напряжение и растерянность. «Ты не могла бы надеть солнечные очки, а также капюшон или шляпу?» Я замерла с натянутым на голову бронежилетом. «Что у вас там нахер происходит?» «Пожалуйста, Кэсси», — произнес Сэм тоном, в котором проскользнули истерические нотки. «Прошу тебя!» «Я езжу на древней Веспе. В городе, где ты значишь ровно столько, сколько тратишь денег, она смотрится совершенным анахронизмом, однако имеет и свои преимущества. На дублинских улицах мой драндулет способен передвигаться в 4 раза быстрее, чем обычная машина. Я спокойно могу найти для нее место на стоянке. А плюс еще одно неоспоримое преимущество. Те, кто высокомерно посматривает на нее, скорее всего, никогда не станут моими лучшими друзьями. Когда я выехала из города, погода для поездок на мотоцикле была идеальная. Накануне ночью шел дождь, злобно барабанивший по оконному стеклу, но под утро прекратился, и на смену ему пришел ясный, первый почти весенний день. В другие годы, утро подобное сегодняшнему, я обычно выезжала за город и пела во всю мощь легких, мчась навстречу ветру на предельной скорости. Деревня Гленскахи расположена рядом с Дублином, в горах Уиклоу. Я прожила почти половину жизни в Уиклоу, не приближаясь к ней дальше дорожного указателя. Вот какой она оказалась. Кучка старых домов, выстроившихся вокруг посещаемой раз в месяц церкви, пивная, магазин. В общем, место глухое и ничем не примечательное, на такое вряд ли обратят внимание даже те бедолаги, что прочесывают сельскую местность в поисках дешевого жилья. 8 часов утра, в четверг, главная улица, пожалуй, она единственная, была пустынна и мила, как видовая открытка. Мне на глаза попалась лишь пожилая женщина, катившая магазинную тележку с продуктами, мимо старого гранитного памятника, поставленного неизвестно кому или чему. А за спиной у нее вдоль извилистой улицы выстроились симпатичные сахарно-миндальные домики, а еще дальше возвышались равнодушные зелено-коричневые горы. Но кого здесь могут убить? Разве что фермеры подрались по поводу межи. Или женщина попала под горячую руку пинчуги мужу. Или кто-то прирезал родного брата, с которым прожил в одном доме более 40 лет. В общем, все наши родные да более знакомые семейные преступления, старые, как сама Ирландия. Вряд ли такой опытный детектив, как Сэм, впадет в истерику из-за подобных вещей. А еще мне не давал покоя второй голос, который я услышала на заднем плане. Сэм, насколько мне известно, единственный детектив, у которого нет напарника, ему нравится работать в одиночку. Каждое дело он расследует с разными командами, то с местными ребятами, которым приятно заполучить в помощники опытного столичного сыщика, то с парой детективов из убойного отдела, которым при раскручивании серьезного дела нужен третий сотрудник. Сэм умеет ладить с людьми, он идеальный помощник. Интересно бы узнать, кому из моих прежних знакомых он помогает теперь. За деревней дорога заметно сузилась и, изгибаясь, вела вверх, окруженная с обеих сторон цветущим кустарником. Наделы здесь были не такие просторные и более каменистые. На гребне холма двое. Сэм, белокурый и коренастый, широко расставил ноги и засунул руки в карманы куртки. А рядом кто-то еще, но я не поняла, кто. Стоит, повернувшись спиной к ветру и пригнув голову. Солнце все еще висело низко над горизонтом, и длинные тени превращали их обоих в гигантов, чьи силуэты резко выступали на фоне облаков. Казалось, два небесных посланца спустились от солнца вниз по сияющей дороге. Позади них трепетала на ветру лента, которая обычно огораживает место преступления. Сэм приветственно поднял руку, его спутник ограничился быстрым кивком, и я тут же его узнала. «Ни хрена себе!» — воскликнула я, прежде чем заглушить мотор Веспы. «Да это Фрэнки! Откуда ты здесь взялся?» Фрэнк сгреб меня в охапку и приподнял над землей. За 4 года он нисколько не изменился. Готовы спорить, он все еще носит свою старую кожаную куртку. «Кэсси Мэддокс», — произнес он. «Лучшая в мире фальшивая студентка. Как поживаешь? Как дела в бытовухе?» «Спасаю мир. Мне даже вручили лазерный меч и прочие прибамбасы». Краем глаза я уловила смущенно недовольный взгляд Сэма. Я не часто рассказывала ему о нашей с Фрэнком секретной операции, а уж его имя не упоминала точно. Но лишь повернувшись к Сэму лицом, поняла. Вид у него не подарок. Губы плотно сжаты, какой-то очумелый взгляд. Внутри все сжалось, похоже, случай хуже некуда. «Как ваши дела?» — спросила я, снимая шлем. «Лучше не бывает», — ответил Сэм и попробовал изобразить улыбку. Получилось неубедительно. «Дай-ка посмотрю на тебя», — шутливо произнес Фрэнк, отстранив меня на расстоянии вытянутой руки и внимательно разглядывая. «Значит, вот что теперь носят самые элегантные детективы. Последний раз, когда он видел меня, на мне были камуфляжные брюки и топик с надписью «Добро пожаловать к нашей киске». «Да ну тебя», — ответила я. «Я, по крайней мере, пару раз меняла одежонку за последние годы». «Ты не так меня поняла». «Я сражен! Смотрится классно!» Фрэнк попытался повернуть меня кругом. Я шлепнул его по руке. «Кстати, для вашего сведения, до Хиллари Клинтон мне было далеко. Обычная рабочая одежда, черный брючный костюм и белая рубашка. Я и сама была не в восторге от этого одеяния, но после того, как перешла в бытовуху, мой начальник постоянно капал мне на мозги, насколько, мол, важно иметь надлежащий корпоративный облик, если хочешь внушать людям доверие. По его убеждению, этого невозможно достичь, надев джинсы и футболку. Сил же сопротивляться административному нажиму у меня не было. «Захватила солнечные очки и кофту с капюшоном?» — поинтересовался Фрэнк. «Они будут идеально смотреться с твоим прикидом». «Ты вызвал меня сюда, чтобы обсуждать мой вкус?» — спросила я и, вытащив из сумки допотопный красный берет, помахала им у него перед носом. «Ну что ж, вернемся в старые времена. Вот, возьми-ка». Фрэнк вытащил из кармана солнечные очки, которые Дон Джонсон вполне мог носить году этак в 1985-м, и протянул мне. «Если вы хотите, чтобы я ходила здесь в таком дурацком виде, то хотя бы объясните, зачем вспылила я?» «Всему свое время». «Не нравится в берете, можешь надеть свой шлем». Я пожала плечами и... «Что поделаешь, сдалась». Радости от встречи с Фрэнком как не бывало, и я вновь напряглась. Сэм, на которого страшно смотреть, новое дело, которое расследует Фрэнк и не хочет, чтобы меня узнали. Неужто пришили какого-нибудь агента, работавшего под прикрытием? «Ты, как всегда, великолепно», — польстил Фрэнк и приподнял для меня ленту ограждения. Боже, как до боли знакомо. Я столько раз совершала такие легкие движения, что на какую-то долю секунды показалось, словно я вернулась в прошлое. Машинально поправив кобуру, оглянулась через плечо, выискивая взглядом напарника, как будто это я расследовала новое дело. И лишь в следующую секунду до меня дошло, что оно не мое, а чужое. «Коротко расскажу тебе о том, что произошло», — проговорил Сэм. «Сегодня утром...» Примерно в четверть седьмого местный житель по имени Ричард Дойл выгуливал здесь собаку, спустил ее с поводка, чтобы побегала по полям. Недалеко от дороги есть разрушенный дом. Пес забежал внутрь и долго не появлялся. Дойл был вынужден отправиться за ним следом. Когда он туда вошел, пес обнюхивал тело мертвой женщины. Дойл схватил пса в охапку и дал оттуда стрекача, а потом позвонил в полицию. Я слегка расслабилась. Женщин-агентов, работавших под прикрытием, я не знал. «Зачем тогда вам понадобилась я?» — задала я вопрос. «Или меня снова перевели в убойный, а мне самой даже не сообщили?» «Всему свое время», — ответил Фрэнк, — «увидишь сама». Я через плечо покосилась на Сэма. «Не бери в голову», — тихо произнес тот. Его лицо постепенно обретало прежний румянец. «Все будет нормально». Дорога поднималась наверх. Такая узкая, что по ней едва ли смогли бы пройти рядом два человека. Не дорога даже, а скорее тропа, по обе стороны которой тянули живые изгороди из кустов боярышника. Там, где они заканчивались, склон холма переходил в зеленое лоскутное одеяло полей, на котором мирно паслись овцы. Где-то вдалеке блеял новорожденный ягненок, воздух такой холодный и густой, что впору пить его. Солнце длинными золотыми лучами просачивалось сквозь заросли боярышника. А что, если мне шагать и дальше через гребень горы? А Сэм с Фрэнком пусть занимается тем, что вынудил их прийти сюда ранним утром. «Вот мы и пришли», — раздался голос Фрэнка. Живая изгородь обрывалась, сменившись разрушенной каменной стеной, за которой слева виднелись заброшенные поля. Домишко находился примерно в 30-40 метрах от дороги. Таких в Ирландии немало, брошенных в XIX веке из-за смерти или миграции хозяев, и с тех пор больше никем не занятых. Одного взгляда на него оказалось довольно, чтобы во мне упрочилось желание поскорее оказаться подальше от этого места и всего, что здесь произошло. По идее, здесь должна быть туча народу. Но только где они, эти сыщики, что, склонив голову, прочесывают каждый квадратный дюйм? Где криминалисты из технического бюро в белых комбинезонах с видеокамерами, линейками и порошком для снятия отпечатков? Где работники морга с носилками? Моему взору предстали лишь двое полицейских, переминающихся с ноги на ногу по обе стороны от входа в дом, да парочка малиновок, скачущих по крыше и возмущенно чирикающих. «А где остальные?» — спросила я. Я обращалась к Сэму, но на мой вопрос ответил Фрэнк. «Приезжал Купер, но уже уехал». Купер наш патологоанатом. Нужно как можно быстрее посмотреть на нее, чтобы установить время смерти. Бюро подождет, судебные доказательства никуда не денутся. Угу. Особенно если втоптать их в землю. «Сэм, а тебе раньше не приходилось расследовать двойное убийство?» — спросила я. Фрэнк удивленно выгнул бровь. «У тебя есть другое тело?» «Твое, как только бюро доберется сюда. 6 человек бродят по месту преступления, как у себя дома. Да тебя убьют за такое!» «Оно того стоит!» — жизнерадостно отозвался Фрэнк, занося ногу над каменной изгородью. «Я не хотел привлекать внимание народа, а как это сделать, если бы тут копошилась вся криминалистическая братья? Их ведь никуда не спрячешь!»